Именование. Вот как объяснила бы вам Аделаида де Рокабьера, кормилица-пророчица Прованса, что такое именование. Имя Аделаида не встречается ни в одном учебнике по истории Прованса. Ей это и не нужно. Она полностью владеет своим именем. Оно принадлежит только ей. Все в этом регионе знают Аделаиду, а она знает имена тех, кто знает ее. Разумеется, скажете вы, она же их раздает. И будете правы. Ведь за 3 века, что живет на земле Аделаида де Рокабьера, здесь не родилось ни одного ребенка, которому бы она не подарила имя. Конечно, во времена Аделаиды крестили всех младенцев. Но настоящее крещение происходило здесь, перед камином в ее сером доме у въезда в Рокабьеру, в самом сердце региона Везуби, а позже на ее вилле в Ницце. Именно тут Аделаида давала каждому ребенку имя и именование. Ни одна мать не осмелилась бы назвать своего ребенка иначе, чем предписано пророчицей. Приходские священники, бедняги, знали об этом и предпочли бы вносить в реестры имена из святцев. Но и они все прошли через руки старой Аделаиды. Она позаботилась о том, чтобы дать этим священникам имена и именования, которые не позволили бы им предать ее. Объясняя все это, прекрасная Аделаида смотрела бы на вас сверху вниз, глазами ледяными, как дыхание Трамонтаны, с властностью, присущей повелительнице имен. А поскольку она навязала и ваше имя, то обращалась бы к вам на «ты», задрав подбородок, но без заносчивости, королева в собственном королевстве, и говорила бы властным голосом, пока Закарио возился подле, накидывая ей на плечи шарф и подставляя под ступни подножку. «Ты меня слушаешь? Ладно, давай по-простому. Когда кто-то рождается, у него нет имени. Он точно книга без капли чернил на страницах. Но нельзя написать роман, не придумав ему название, и все, что ты создашь после, будет зависеть от него. Разве ты этого не знал? Что ж, теперь знаешь. Нет названия, нет сюжета. Вот и все. Но как придумать название книги или человека? Хороший вопрос. Есть 3 ответа. Прежде всего, ты можешь оглянуться на тех, кто был до тебя, и повторить их имена, чтобы перенести на нового человека чужой успех или отгородить от чужих неудач. Такой вариант подходит людям без воображения и без будущего. Мы называем внуков в честь деда либо потому, что имя нам понравилось, либо потому, что старик этого ждет. Обычай королей и пап. Сам видишь, к чему он привел. Есть 2-й путь. Наш огромный мир полон миллионов слогов, которые сами по себе ничего не значат, но образуют узнаваемые всеми имена. Вот смотри, я скажу тебе 2 слова из редкого языка. Альтавантха и Амативия. Одно из них – имя, другое означает тачка. Где из них которое? Ты же понятия не имеешь. Однако на родном языке, если даже слышишь имя, которое никогда прежде не встречал, все равно поймешь, что это имя, а не коза или репа. Такие имена лежат в основе большинства судеб. Достаточно лишь знать, где и как искать нужное в бесчисленном множестве слов. Иногда, и это бывает крайне редко, ни одно из существующих имен не кажется подходящим. В таких случаях я чувствую, что ребенок может стать вместилищем великой силы. Тогда я придумываю ему имя. Но не абы какое. Это серьезный вопрос. От названия зависит вся история книги. Я не могу просто взять букву здесь, слог там, соединить их и посмотреть, что получится, как это делают некоторые. Нет. Это целый исследовательский и похожий на ритуал процесс. Когда все складывается как надо, получается идеальное имя, которое, кажется, существовало всегда. Оно ложится на слух именно так, как нужно, как одновременно новый и знакомый вкус на языке. Так я понимаю, что имя удалось. Ясно теперь, почему люди идут ко мне, если им нужно назвать своих детей. Нельзя ошибиться и дать завоевателю слишком куцое имя, а заурядному человеку слишком громкое. По крайней мере, так они думают. На самом деле дети, которых мне приносят, получают имя по моей прихоти. Я навязываю им страсти и славу. Не выбираю подходящее, а закладываю судьбу. Понятно? В этот момент Аделаида предложила бы вам еще одно печенье. Кухарка из нее так себе, но, поверьте, вы бы не отказались. Так вот, все это никак не объясняет, что же такое именование. Она продолжила бы, убедившись, что вы с удовольствием едите ее слишком сухую стряпню. Недостаточно просто создать реку, чтобы она текла в нужном направлении. Ее бурный поток должно ограничивать русло. Или, если угодно, нужно окружить свет тенью, чтобы придать ему форму и содержание. Вместе с именем, которое родители, мэр и священник запишут в своих бумагах, я даю каждому ребенку его или ее именование. Оно – эти тени вокруг света. Это русло, не позволяющее воде расплескаться. Я шепчу его на ухо новорожденному, ему одному, чтобы то, чем он никогда не станет, осталось в его памяти. Позволь мне объяснить. Спроси себя, чего ты не знаешь? Во что отказываешься верить, что понимать, видеть? Что упускаешь и не пытаешься наверстать? Жизни, которые ты не прожил, твои двойники, которых ты сам изгнал, те другие, которые вызывают у тебя отторжение и которыми ты становишься в своих снах, кто приходит к тебе по ночам и о ком ты забываешь на утро, то отражение твоей души, что ты отрицаешь и с ужасом обнаружил бы в зеркале. Все это тоже часть тебя, как и то, что остается видимым миру. Из всего этого и состоит именование. Разве ты не знаешь собственного? Лучше скажи, что еще не обрел свое. Некоторые люди так никогда его и не вспомнят. Они остаются в неведении относительно своих теней на протяжении простой и светлой жизни. А некоторые вспоминают зачастую уже на пороге старости. Есть и те, кто умирает, заглянув в эти глубины. А есть те, кого принимают за сумасшедших, потому что они решают, что река их души больше не должна ограничиваться узкими берегами. Невыносимое зрелище для окружающих. Наблюдать, как кто-то добровольно погружается в безумие, не заботясь больше ни о чем на свете. Вот так и появляются бесчисленные чокнутые, счастливые дураки и наивные чудики, удивляющиеся каждой мелочи. Есть те, кто, сам того не зная, однажды разрушает замки своего именования, почти случайно, или потому, что оно было выбрано неудачно. Однажды, я даже не могу предположить, почему ты делаешь что-то, что должно оставаться на задворках твоей души. Произносишь слово, которому следовало пребывать среди теней, позволяешь своему отражению выйти из зеркала. И тогда твоя душа выплескивается наружу, разорванные на части, без формы и контура. Говорят, что те, кто совершает подобный поступок, уже и так были не в себе. Может быть, иногда. Но вот что я скажу. Именно разрушение границ именования запретным действием сводит их с ума. А еще есть те, кому говорят их именование, а они берут и выворачивают его наизнанку, как носок, чтобы сделать себе имя. Настоящее имя, под которым их будет знать весь мир. Если кто-то произнесет такое, и это имя не разорвет тебя на части, если оно не повредит твоей душе до такой степени, что она расплещется, тогда уже ничто не сможет тебя сдержать. Сила, живущая в тебе, раскроется, как смятый лист. Именно это я и предложила своему Закарио. Открыла ему его именование. Каро. Дорогой, любимый, Каро на местном языке. К Когда он услышал это слово, когда я назвала его тайным именем, внезапно ставшим публичным достоянием, его чувства, доселе скованные телом, разошлись по всей округе, и он постепенно стал картой страны. Какая чудесная сила крылась в нем, в моем Каро! Возможно, тогда вы спросили бы в порыве фамильярности, ведь в конце концов она предложила вам плохой чай и не менее отвратительное печенье, знает ли Аделаида собственное именование? И даже ваше. Почему бы и нет? Твое? Конечно, если ты прошел через мои руки. Я принимаю всех детей, родившихся между итальянской границей и Альпийскими горами, вплоть до Монбего. Нет? Ты из Перпиньяна? Что ж, очень жаль. Надо было родиться здесь, как и всем остальным. Но да, у тебя есть именование. Не сомневайся. Просто никто не удосужился его тебе дать, так что будет немного сложнее его найти. В то же время я — единственная кормилица-пророчица, которая до сих пор не отошла от дел. Была одна такая в Париже давно, лет 100 назад. Я с ней встречалась. Я не выгляжу на свой возраст? Правда? Как мило. А вот, держи еще печеньку. А ведь она была сущей гарпией. Уродливая, в лохмотьях, походила на какого-то стервятника и точно выглядела на свой возраст. Сидела вот так на Пон-Нёфе и раздавала прохожим на набережных имена, даже тем, кто этого не хотел. Жаль их. Она навязывала им имена, именования, судьбу и все прочее. Ее звали Мегерой Оракулом. В конце концов, эту женщину столкнул в Сену ученый из Сорбонны, которого, как мне кажется, она неправильно назвала. Со мной бы такого не случилось, такого несчастья. Прежде всего потому, что я никого не называю неправильно. Кроме того, с некрасивыми людьми легко делают то, что не осмеливаются сделать с красивыми женщинами. Ты хочешь найти свое именование? Я бы не советовала. Не всем полезно узнавать свою тень. Это все равно, что поднимать камень, который пролежал на месте слишком долго. Скорее обнаружишь кишащую кучу мокриц и червей, чем слиток золота. Ну а если ты твердо настроился, начни с изучения своего имени. Оно обязательно содержит в себе именование, так же, как в твоей душе есть частичка ее тени и отражения. Например, Каро существует внутри Закарио. Есть множество комбинаций, просто нужно найти подходящую, и это важная задача. Не стоит водружать ложное имя, как плотину на пути реки своей души. Ты рискуешь ее запрудить. «Но если тебе станет легче, — сказала бы она, — то, судя по выражению твоего лица, ты из тех людей, чье именование настолько заурядно, что к нему и возвращаться не стоит». Просто живи спокойно до своего последнего часа. Умерь любопытство. Что касается моего именования, то, во-первых, это не твое дело. Во-вторых, я одна из немногих женщин в мире, которая не получила его. Ведь мы создаем их для других, а не для себя. Нас таких по пальцам пересчитать. Та сумасшедшая из Парижа и еще несколько человек, не больше горстки. А еще Кармин. Моя любимая Кармин, которой я преподнесла этот подарок. Даже не имея именования, я не расплескиваюсь, не погружаюсь в себя. Потому что, видишь ли, я не из тех рек, которым нужно русло. Я океан, в который текут реки. Ничто во мне не скрыто в тени. Все возможности, которые бурлят в моей душе, есть на кончиках моих пальцев. Ничто не руководит мной, ничто не направляет, ничто не подчиняет мою судьбу. Она налила бы вам еще чаю, и вы бы удивились, как океан, определяющий будущее каждого ребенка на земле, может печь такие плохие печенья. Когда Аделаида умерла, прожив более 300 лет, ее прах и прах Закарио бросили в Пайон, словно соль. Ей нужна была река, текущая к морю. Люди со всего региона приезжали отдать дань уважения пророчице, нацарапав свои имена и именования у тех, кто их нашел, на Замковой горе, вокруг мраморной доски, на которой было написано их последнее стихотворение. Люди скучают по Аделаиде. Все равно скучают, даже если забыли ее. Хотите доказательств? Взгляните, как родители придумывают имена своим отпрыскам из ниоткуда. Имена, которые ничего не значат, не связаны ни с какими воспоминаниями или тайными ритуалами. Без корней и листьев, слишком короткие, чтобы вместить тень новорожденного. Имена – пыль, лишенные какого-либо наследия, судьбы, четкого пути. Одинокие, эфемерные или свободные. Кто знает. Кормилица пророчица и сегодня все еще бродит по своему дому в Ницце, но проводница больше не передаст вам ее слова. Призрак старухи все еще ждет свою дочь, целыми днями придумывая имена для детей, которые появляются на свет без нее, для новорожденных, которых никогда не увидит. Прекрасной Аделаиды нет ни в одном учебнике истории, а те, кто знал ее имя и ее красоту, постепенно уходят вслед за ней.